К слову сказать, пополнение в полк прибывало небольшими группами чуть ли не ежедневно, и в скором будущем командование намеревалось создать 4 полноценные сотни, а пока новичков распределяли по уже сформированным десяткам и тут же загружали учебой и тренировками. Кашада пока пополнение не коснулось, но приказ готовиться раздавался неоднократно. Поэтому, лишь осознав сказанное Зеланой, невменяемый моментально поверил в возможность такого события, хотя внешне скривился пренебрежительно и резко приказал: «Забудь». Но вот сам принял все меры, чтобы лично присутствовать на встрече пополнения, ведь по рассказам своих наставников Кремон знал, эльмитоланы, способные проникать отделенным сознанием сквозь любую защиту, существовали в обозримой истории, мизерные единицы, но существовали, хотя, по разведданным королевства Энармия, таких колдунов в настоящее время не было на планете, но вот почему бы одному и не появиться, пусть даже здесь, в Ледонии. И если такое случилось, надо такого врага уничтожить в первую очередь, или заставить работать на себя, или, нет, третьего или не дано. И вот вечер настал. Само прибытие новичков заставило бы задуматься самого равнодушного наблюдателя. 4 новых наемника прибыли под охраной сразу 6 громадных по величине колобов. Оказавшийся рядом Кремон успел даже подробно рассмотреть каждого человека. 2 юнца, если так можно сказать о 24-летних колдунах, вообще не годились в наемники. Видимо, чуть ли не вчера прошли воспламенение крови. Еще один худощавый, но поджарый менсаланиец, лет 30 на вид, с огненным, грозным взглядом, а четвертый мужчина внешне вообще напоминал скорее продавца сладостей, чем воина, а уж тем более никак не походил на кровожадного и отчаянного наемника. Прибывшим и осмотреться-то не дали как следует, ссадили с коней и тут же приказали захватить с собой все личные вещи, а затем бойцы пополнения сразу же были спроважены к командованию полка и нескольким представителям тайной канцелярии, которые прибыли несколькими часами раньше. Там же находились и все 3 полковых сотника, так что десятнику низу никто не мешал распоряжаться во внутреннем дворе и наводить порядок по собственному усмотрению. И самое главное, ждать, что же будут делать с таинственным ксамосом, а заодно пытаться предугадать, кто же из них этот уникальный эльмитолан, продавец сладостей или горячий земляк Золоныместц. Если судить по бушующим эмоциям последнего, скорее всего, именно он. Но ведь и внешний вид порой бывает очень обманчив. А вдруг как раз именно тот, добрейший на вид наемник, и является главной опасностью? Возможно, ему так и удалось до сих пор скрывать свой талант, что никто не мог заподозрить в нем нечто необычное. Но тогда как колобы об этом узнали? Одни вопросы, и в ответ лишь предположение. Первым из четверки, чуть ли не сразу, в казарму отправился один из юнцов. Это было предсказуемо, поэтому Кремон не покинул свой пост ради праздных вопросов. Вторым выскочил продавец сладостей, спросил, где находится десятник такой-то, получил ответ и умчался в указанном направлении, а через 5 минут дерганой походкой, словно на разминке, вышел и менсаланиец. Обратив внимание на расширенные от удивления глаза Кашада, смуглый южанин экспансивно вскинул обе руки вверх и злобно выкрикнул: «Ну, чего уставился, нового сотника не видел, вот я пойду, устроюсь и возьмусь за вашу дисциплину, вы у меня побегаете, как голодные шейтары». И четвертый полковой сотник, довольный произведенным впечатлением, отправился обустраиваться на новом месте. Только вот своими угрозами он молодого десятника совершенно не испугал. Испугало другое. С недоверием глядя ему вслед, Кремон никак не мог осознать, что именно молоденький паренек, оставшийся с командирами, и является той самой главной опасностью на сегодняшний день. Причем не так для невменяемого лично, ведь свои действия он и так контролирует постоянно, как для его родного королевства и всех союзников. Просто страшно себе представить, какими возможностями будет обладать обычный боевой отряд, имеющий в своем составе такого эльмитолана. Да он пройдет территорию любого государства почти как раскаленный нож сквозь подогретое масло. Оставалась еще возможность элементарной ошибки. Может, Зелана что-то напутала или не расслышала. Может, ожидаемый колдун-наемник именно сегодня не прибыл. Возможно, и никогда не прибудет в полк. Может, его и в природе не существует. Но когда наступила поздняя ночь, а проверка талантов уникального эльмитолана все продолжалась, Кремон впал в уныние и ничего больше не мог придумать, как отправиться спать в свою комнату. Чисто формально отнесшись к любовному акту с расшалившейся Зеланой, он поведал о появившемся здесь ее земляке, затем сослался на усталость и тут же постарался заснуть, с явным намерением через несколько часов со свежими силами попытаться высмотреть или подслушать хоть что-то на территории самого замка. Но проснулся Кремон еще раньше, чем намечал. Обеспокоенное подсознание и во сне не давало покоя. Пожалуй, чуть ли не 5 лет ему не снились такие жуткие кошмары. Начинало, видимо, сказываться нервное напряжение из-за длительного нахождения в тылу врага и одновременного наложения сложной задачи. Тут же, лишь немного отодвинув прижавшуюся к нему красавицу, невменяемый ушел на поиски отделенным сознанием, и через 5 минут весьма вовремя попал на разыгравшийся скандал в казарме одного из десятков входящих в состав сотни Дарнесса Шавина. Этот каменноподобный сотник небезосновательно носил свое прозвище «Скала», но в данном случае, похоже, и он немного растерялся, ибо на него, брызгая слюной и срываясь на истерические нотки, кричал, визжал и топал ногами никто иной, как тот самый юнец, который не дал этой ночью выспаться Кремону. Уникальный Эльмитолан вел себя так дико и омерзительно, что был достоин любого немедленного и самого строгого наказания. Похоже, именно это и собирался сделать разъяренный десятник, в казарму которого и определили новенького. Только вот взбешенного младшего командира остановили от немедленной расправы собравшиеся там же, помимо Дарнесса, и Куцерманг, и капитан Валер Лисса, и главный полковой интендант, и теперь все 4 находились в затруднительном положении. Мало того, что весь личный состав казармы проснулся, но еще и по каким-то соображениям командиры не решались применить физическое или дисциплинарное наказание против нарушителя спокойствия. Наконец, самый пожилой среди них и умеющий простым разговором гасить любые конфликты, главный полковой интендант выступил вперед и принялся увещевать разошедшегося истерика. «Наемник Бейт, ты хоть бы своих боевых товарищей пожалел, всех разбудил. С какой стати? Обо мне никто не хочет подумать, поэтому и мне на остальных наплевать. Ну не скажи, комнату тебе предоставили самую большую и самую лучшую. Большую». Так и захлебнулся злобой юнец. «Да вы, наоборот, мне самую мерзкую нору выбрали. Хорошо, если сомневаешься, можешь утром обойти все остальные комнаты личного состава. Тем более, что все рядовые спят в общих казармах. Что, вам опять напомнить условия моего контракта?» Оба сотника и капитан тем временем отступили немного назад и стали спешно совещаться. Кремон своим сознанием завис между их лицами, тем более, что выкрики новенького и так были слышны превосходно. «И кто согласился на такой контракт для этого горлопана?» — возмутился капитан Валер. «Непонятно вообще, как этот урод до сих пор живет на белом свете», — гневно блеснул глазами Куцерманг, а сотник Дарнесс Шавин лишь прогудел, почти не разжимая челюсти: «Я бы его скрутил в бараний рог, увы, дорогой Шавин, приказы нам приходится выполнять без вольных трактовок». Валер скривился, словно выпил стакан уксуса. «Но что же делать с этим капризным подарком судьбы?» «Подарок», — рыкнул Дарнесс, — «да он смахивает на экскременты шейтеровской деятельности». «Согласен». Куцер бросил презрительный взгляд через плечо на скандалищего Эльмитолана. «Но что-то действительно надо предпринять, и срочно, иначе совсем потеряем авторитет перед личным составом». Капитан с досадой крякнул и предложил: «А давайте его и в самом деле определим в десяток кашеда низу, да еще и предупреждать не станем по всем пунктам контракта этого ксамоса. Уж он точно найдет к нему подход, если сразу половину костей не поломает». «Правильно», — тут же вставил Дарнесс. Но вот сотник Манг сразу насторожился, ведь лейтенант Гулис с таким предложением категорически не согласилась. Было такое, и полковник приказал это принять к сведению, но окончательное решение возложил на нас. «Хочет выглядеть самым добрым», — проворчал Куцер. «И мы давайте сделаем так же», — воодушевился Валер. «Свалим всю ответственность на Кашеда и заодно подсмотрим за его действиями». Дарнесс Шавин впервые за время разговора кивнул головой. «Отличная идея, только Куцер не хотел соглашаться окончательно». «Конечно, ты на все пойдешь, лишь бы избавиться от этого куска дерьма. Шутишь?» В немногословном вопросе Скалы явно послышалась угроза, и второй сотник примирительно хмыкнул. «Ладно, мне тоже кажется такой вариант самым приемлемым». Капитан Валер тут же махнул рукой стоящему возле входной двери наемнику: «Вестовой, ко мне». Затем повернулся к припирающимся новенькому и интенданту: «Наемник ксамос Бейт, ко мне, с вещами». Когда все собрались вместе, Валер Лисса сокрушенно вздохнул и признался с сожалением: «Конечно, есть комната и получше, но ее один из наших десятников приберегал для своей второй подруги. ненасытный жеребчик. От такой наглой лжи даже окаменевшие черты лица Дарнесса чуть дрогнули, а уж Кремон и подавно почувствовал свое дергающееся от возмущения тело. Сам же капитан лишь сокрушенно развел руками и продолжил со всей великолепно разыгранной доверительностью. «Но если я ему прикажу, он отдаст эту комнату тебе, а новую подружку возьмет третьим жителям, или прежнюю выгонит. Но смотри, все-таки старайся его слишком не злить, веди себя корректно». «А почему это я должен?» – начал заводиться несносный юнец, но ведь и Валер недаром свой хлеб ел, и тут же скомандовал: «Вестовой, немедленно проведите наемника Бейта в казармы десятника Низу под его непосредственное командование и передайте мой приказ поселить новичка в отдельной комнате». «Понял». Вестовому тоже стало интересно, чем же закончится этот скандал, поэтому он лишь махнул рукой, увлекая Бейта за собой, и поспешил в нужное место замка. Капризный Эльмитолан немного с недоумением оглянулся на удиравшие в комнату десятника со всех ног начальства и поплелся за Вестовым. То ли он и сам уже хотел спать, то ли заподозрил очередную каверзную пакость на своем жизненном пути, но скорее всего он предполагал, что на новом месте с ним вряд ли станут слишком церемониться. А может, и эмоции успел прочитать сотников, капитана, десятника и вестового, и наверняка догадался, что все недавние очевидцы скандала теперь спешат отделенным сознанием на новое место событий. А Кремон в то время уже разбудил недовольно моргающую Залану и сымитировал такую внезапную страсть, что уже через 3 минуты они сплелись в неистовых объятиях. Еще через минуту он потребовал от всегда молчащей обычно в таких случаях женщины некоторых открытых выражений своего удовольствия. И Менсала Ника тут же словно сорвалась с цепи. Томные стоны и выкрики разнеслись чуть ли не по всему замку. В их комнату никто не мог проникнуть отделенным сознанием. Это средство защиты полагалось ставить как десятнику, так и любой отдельно живущей паре. Но ведь вестового придется впускать или выходить самому, периметр в таком случае нарушался, да и заглянуть вовнутрь не составило бы труда. Пусть лучше все отметят его разогревшееся тело во время любовных утех, чем сразу догадаются, что он где-то прогуливался. Тем более, что хотелось иметь повод для явного раздражения и буйного гнева, и использовать при нужных обстоятельствах. Скорее всего, вестовой некоторое время стоял перед дверью в нерешительности. Уж больно страстные стоны раздавались из-за нее, но приказ есть приказ, и громкий стук прервал акт в самом разгаре. «Кто там?» – выкрикнул Кашет. «Приказ от капитана Лисса». Через несколько мгновений дверь резко распахнулась, и десятник предстал перед визитерами лишь в импровизированной набедренной повязке. «Что случилось? Новый наемник Ксамасбейт поступает под ваше командование, и его приказано поселить в отдельной комнате. Вон дверь, напротив. Поселяйся. Ха, и стоило меня из-за какого-то молокососа будить. Новичок, видно, захотел и здесь показать свой норов и стал говорить, набирая звук и скорость. Между прочим, кто вам давал право меня оскорблять? Да вы знаете, кто я такой. Закрой рот, ублюдок». Магически усилил свой голос невменяемый. «Тебе кто разрешил пасть открывать без моего разрешения?» И сделал точно рассчитанный шаг в коридор. При этом капризному Эльмитолану открылась очаровательная картинка. Несравненная красавица, в самой соблазнительной позе распростертая на кровати. У новичка глаза вспыхнули, словно 2 огромных трева, а рот так и остался приоткрытым. А коварный Кашет тут же воспользовался остолбеневшим положением Ксамаса. Сделал еще один скользящий шаг навстречу, почти прикоснулся левой рукой в районе пупка незадачливого скандалиста и ужалил спаренной парализующей молнией. При таком близком контакте от подобного удара не спасали никакие щиты. Тело переставало повиноваться полностью на то время, которое задавалось силой удара. Причем сознание не отключалось полностью, и Эльмитолан мог производить даже несложные колдовские действия, но не больше, чего рассерженный и неудовлетворенный десятник и добивался. Причем он решил еще и поиздеваться над обездвиженной жертвой. Вначале отправил одобрительно улыбающегося вестового, затем повернулся в сторону кровати и поманил Менсала Нику пальцем. «Наемница Мецц, этот мальчик очень запал на твое прекрасное тело, так что возьми его за шкирку и отволоки в его комнату лично. Пусть осознает, от какого удовольствия его несвоевременное прибытие меня оторвало. Сей момент, господин десятник». Залана и не подумала стесняться своего обнаженного вида, выскользнула в коридор, легко подцепила обездвиженного юнца за грудки и отволокла в комнату. Там, нисколько не церемонясь, швырнула тело на кровать и с не меньшим презрением навалила на него рюкзак, скатку с оружием, поясную сумку и вернулась к своему командиру. Успокаивая, погладила его по руке и увлекла в комнату со словами: «Господин десятник, не стоит так гневаться на всяких обормотов. Мы сейчас же все наверстаем, надеюсь». Кашет низу с собственническим цинизмом шлепнул женщину ниже спины и закрыл дверь, а в другом месте замка сотники и капитан возвращались в свои тела с довольным смехом. Даже скала позволил себе улыбнуться. «Очень удачно все получилось. Лучше не придумаешь», — воскликнул капитан. А вот куцерманка обратила их внимание на другую деталь. «Мне кажется, отныне они главные враги. Так нам только это и требуется». Валер зачмокал губами и закатил глаза. «Но до чего же она хороша? Я не удивлюсь, если этот Ксамос теперь будет каждую ночь подсматривать за их любовными игрищами. Как бы не переборщить», — проворчал сотник Дарнес. «Ревность может до такого довести». Но Валер Лисса с уверенностью заявил: «Ничего, теперь со стороны нам будет легче держать ситуацию под контролем». Утром, за несколько минут до общего подъема, к мирно спящей парочке опять кто-то постучал, но на этот раз деликатно, стараясь не создавать лишнего шума. Десятник выглянул лишь в приоткрытую щель и обозрел своего помощника. Тот этой ночью стоял постовым на южной охранной башне и как раз сменился. «Кузлас, тебе чего? Тебя вызывают к полковнику». Меченый старался говорить как можно тише, но просили не шуметь и вызов не афишировать. «Понял, уже бегу». Закрыл дверь, молниеносно облачился в форму, прицепил оружие и поцеловал проснувшуюся Залану в щечку. «Наемник Мецц, с сегодняшнего дня назначаю тебя своим вторым помощником. Будешь замещать меня в воспитательной работе. Я скоро вернусь, а ты за это время приведи в чувство наше ночное недоразумение и введи его в курс нашего распорядка. Если будет себя плохо вести, не церемонься, но ни в коем случае не калечить. Понятно?» «Так точно, господин десятник». Теплые и проворные руки выскользнули из-под одеяла и попытались схватить Кремона за одежду, но тот в два прыжка достиг двери и лишь шепнул на прощание: «Потом, сейчас мне некогда». Когда он прошел через плац и вошел в административное здание, протрубили общую побудку и весь замок наполнился гамом, шумом и голосами, но вряд ли кто успел зрительно заметить раньше всех вставшего десятника. Полковник встретил Кашеда блистающей и приятно пахнущей чешуей. Уже лишь по этому признаку можно было смело утверждать: Калаб совершил утреннее омовение и положенный туалет в виде смазки. Так как разумные цилиндры никакой верхней одежды не носили, то первое время приходилось сомневаться, то ли они спать идут, то ли бодрствовать собрались. Зато теперь, по мере знакомства, некоторые детали во внешнем виде позволяли разбираться в весьма сложном их суточном распорядке жизни. Лейтенант Ландра Гулис отсутствовала в кабинете по одной важной причине. Как в последнее время удалось выяснить Кремону, Калабы каждое утро перед побудкой занимались присущим только им сексом, после которого женские особи, как правило, еще целый час могли находиться в некоторой прострации и очень редко принимали активное участие в чем-либо еще. Просто отлеживались на мягких подстилках. Залан Лирт сразу предложил десятнику присесть, давая тем самым понять, что беседа пойдет в чисто приватном, неслужебном ключе. Затем они поговорили минут пять о совершеннейших пустяках, но Кремон продолжал усиленно размышлять, откроет ли полковник тайну этого новенького Ксамоса, и никак не мог понять, что ему было бы выгоднее. С одной стороны, якобы незнание уникальности капризного Эльмитолана развязывает руки и снимает большую часть ответственности. Можно с большей вероятностью выбрать превосходный момент и ликвидировать опаснейшего врага. Но с другой стороны, такое недоверие со стороны командования должно насторожить. Ведь если у Ксамоса в контракте особые условия, то как начальство намеревается оградить исключительно важного колдуна от общей дисциплины и наказаний, которыми десятник должен буквально сломать строптивца? Скорее всего, и сам полковник не мог окончательно решиться на раскрытие тайны Ксамоса и выбрал промежуточный вариант. «Как тебе новый боец пришелся?» «Господин полковник изволит шутить», — искренне удивился Кашет. «Разве это боец? Да его любой крестьянин палкой прибьет. Где бы мне таких крестьян побольше в полк набрать?» Хохотнул Калаб и тут же перешел на обвинительный тон. «Но встретил ты его весьма жестко. Где же ваше человеческое гостеприимство?» «Не понял», — невменяемый добавил в ауру своих эмоций немного смущения. «За нами наблюдали? Ага, чуть ли не все командование. И зачем? Неужели он наследный барон или скрывающийся претендент на престол? Твой мозг работает на удивление превосходно», — польстил полковник молодому десятнику. «Самому до такого додуматься». Внутренне Кремон насмехался над такими кульбитами разговора, но самодовольство и гордости в эмоциональную ауру таки подбросил. Видимо, полковник не зря решил поддержать именно такую мысль своего подчиненного. Можно было и карты все не раскрывать, и добиться желаемого. Для начала могу тебе подтвердить, что этот ксамазбейт не так прост, как выглядит. Хоть на вид ему лет 17, на самом деле уже скоро исполнится 40. Он просто немного поехал мозгами на тотальном омоложении своего тела. А во, вырвалось у Кашада, на что полковник сразу же напомнил. А твоя Залана, ведь выглядит не старше. Так то, женщина. А чтобы мужчина сознательно себя в сопляка превращал, значит, так было надо. Твоему новому подчиненному приходилось длительное время скрываться по причинам, о которых ты сам почти догадался. По тем же причинам контракт у него льготный и с некоторыми пунктами, которые нам, военным людям, совершенно неприемлемы. Но что делать? Калаб развел обеими руками старцов цилиндра, и это получилось у него так по-человечески, что Кремонт даже улыбнулся. Но чтобы тут же не вызвать настороженных вопросов, спросил сам: «Но если мы его все-таки постараемся военизировать, то я первым пожму тебе руку», — твердо пообещал полковник. «Но сразу хочу предупредить и зачитать некоторые пункты из его контракта. В его комнату возбраняется входить рядовым наемникам. Запрещено разглашать его истинный возраст. К нему категорически нельзя прикасаться руками и любыми предметами». «Да, но я его успокоил молнией на расстоянии в несколько сантиметров». «Действительно?» С радостным озарением и самым доверительным голосом подтвердил Калаб. Такого пункта в контракте не было, так что здесь все в порядке. Еще кое-что: нельзя приставать к нему с расспросами, нельзя наказывать его дисциплинарно, не рекомендуется его ставить на тяжелые посты. Жаль, пост раздумий – самое для него место. Увы, фантазируй сам на эту тему. Может, через день-два придет разрешение на открытие тайны этого ксамоса хотя бы для тебя. Может, тогда будет легче подобрать к нему ключики. Да ключиков у нас хватает, стал сокрушаться десятник. Жаль, что нельзя его сразу всей связкой в чувство привести. Надо же, и ведь 40 лет колдуну. Кстати, напомнил полковник, дело приближается к завтраку и утреннему построению. Кто там бейтом занимается? Приставил наблюдать за новичком моего второго помощника, наемницу Залану Мецц. Тут же в голосе Калаба послышались встревоженные нотки. Как же так, а если она его покалечит, или чего хуже, а за что? О, у него репутация отпетого бабника и извращенца, может ведь руки невзначай протянуть, а твоя Минсаланика долго думать не станет. Я, конечно, ее предупрежу, пообещал Кашат, вставая и обеспокоенно выглядывая на плац из окна. Но она мне категорически заявляла, сопливые юнцы у нее лишь вызывают желание отшлепать их по попке. Тем не менее, возвращайся в казармы и проследи лично. Понял, могу идти, иди, но напоследок даю тебе еще одно задание. Пристально наблюдай за каждым шагом этого новенького, и если заметишь хоть какую-то странность или несуразность в его поведении, докладывай мне лично и немедленно. Доложу. Уже входя в двери казармы, спешащий десятник услышал неимоверный грохот изнутри помещений, и у него чуть не оборвалось сердце от плохих предчувствий. А когда он открыл дверь, то был почти оглушен отборными ругательствами и дружно грянувшим хохотом. Глава 10. Орудие или союзник? Похоже, что веселился весь десяток. Вместо того, чтобы спешить на завтрак, мужчины и женщины самых разных возрастов, да еще и эльмитоланы, занимались детскими игрищами. Три колдуна держали на своих спинах напарниц и пытались с помощью физической силы и левитации сбить соперников на пол. Причем женщины азартно визжали, а зрители весьма непосредственно подбадривали тех, кому отдавали свои симпатии. Одна пара была явно случайная, вторую составляла пара официальная. Лидия Салгрей образовала тандем с ордынцем Кузлассом. А вот третьей наездницей была Залана Мецц, и устроилась она на хлипкой спине выглядевшего еще совершенным юнцом ксамоса бейта. В тот момент, когда вся сцена предстала перед глазами обеспокоенного десятника, новичок с притворным ржанием мчался на оставшуюся на ногах первую пару, потому как грузный меченый со своей пассией уже не участвовали в сражении, лишь с проклятиями да под хохот окружающих выбирались из обломков огромного стола. Глаза Минсаланики сверкали жаждой победы и торжества, только вот десятнику совсем не понравилось подобное веселье. Поломанный стол лишь подогрел его раздражение. А уж то, что этот капризный 40-летний истерик стал полностью контролируем Заланой, вообще ни в какие рамки не укладывалось. Скорее всего, это именно они повергли на землю мощного Кузласса, которому меланхоличная Лидия лишь основательно мешала и наверняка смотрела на детские состязания только как на повод для смеха. Магически усиленный голос заставил всех вздрогнуть. Десяток, строится. Кто и как затеял подобные игрища внутри казармы, в данный момент десятника не интересовало. Со временем выяснится. А вот то, что новичок встал в строю сзади Минсала Ники, неприятно удивило. Неужели такая опытная и битая жизнью женщина, как Золономецц, не смогла под маской наивного молокососа распознать старого и отпетого развратника? Значит, на завтрак никто не спешит, с радостной улыбкой констатировал Кашет, стоя перед замершим строем. Тогда продолжим развлечение. Бегом, на выход, марш, по малому кругу замка. Один раз, веселей. Кто последний, сегодня имеет возможность постоять на почетной вахте раздумий. Выражение лиц наемников сразу изменилось. Никто не хотел топтаться несколько часов среди вонючих тряпок, и 21 человек со всем усердием помчались между зданиями и стенами замка по малому кругу. Так называлась 800-метровая дистанция на внутренней территории. Причем в некоторых особо узких местах двум человекам и разминуться было проблематично. Поэтому приходилось забывать о дружбе и деликатности, и даже подножки при таких забегах приветствовались командирами. Пусть подчиненные не просто вырабатывают ловкость и выносливость, но и постоянно оттачивают готовность отразить удар с любого направления, и порой топот какого-нибудь провинившегося десятка раздавался на малом кругу часами. Шустрая Минсала Ника уже к середине дистанции вырвалась вперед. Новичок, как ни странно, тоже от нее не сильно отставал, а вот замыкала бег наибольшая по количеству группа, из которой очень часто выпадал очередной нерасторопный участник. Кубарем катился по камням или вшибался в стену, затем также резво подхватывался на ноги и бросался наверстывать разрыв. И на самом финише подобное падение могло сразу выявить неудачника забега. Лидию Салгрей сбили с ног в третий раз именно на финишной прямой, и она получила все основания быть политой жутко пахнущей водой, хоть это и попытался изменить резко захромавший Кузлас. Мимо десятника ордынец проковылял последним, с кривой улыбкой покачивая головой и покаянно указывая рукой на пострадавшую ногу. Не стоило долго сомневаться в его притворстве. Поэтому десятник добавил в голос максимум строгости и огласил перед замершим у столовой строем. На пост раздумий этой ночью отправляются наемники с Алграибиной. Сейчас – завтрак. Опоздавших на общее построение ожидает еще худшее наказание. Разойдись. Ордынец сразу пригорюнился и с жалостью покосился на свою пассию. Обижаться на десятника он не стал, вполне резонно понимая справедливость наказания для обоих. Кашет низу входил в столовую последним и в дверях столкнулся с капитаном Лисса. Тот, видимо, перед этим наблюдал за событиями во дворе из окон первого этажа. «Гоняешь для повышения аппетита, среди них все здоровые, как пахосы», — возразил десятник. «И никто вялостью за столом не отличается». Валер Лисса хитро прищурился. «А если бы твоя Золана оказалась последней, никакой разницы. Похвально, похвально. Не стоит заводить среди личного состава любимцев. Вот именно. А как тебе новенький?» «Ничего», — Кашет криво ухмыльнулся. «И до этого хлюпика очередь дойдет. Хотя вряд ли из него получится настоящий воин. Но ведь на удивление ловкий Эль Митолан и бегает весьма неплохо». Неожиданно Кремону вспомнилась восседающая на спине у Ксамаса Золана, и он зло буркнул. Как бы ему его ловкость боком не вылезла. «Ладно, иди завтракать, а то не успеешь», — отпустил капитан десятника. И затем, глядя подчиненному в спину, Валер не убирал с лица довольную улыбку. В столовой Кашеда опять нагнала непонятная раздражительность. Достаточно ему было увидеть шепчущего что-то на ухо Минсала Ники Ксамаса и услышать тихое женское хихиканье. Или они завтракать не собираются, наивные, ведь потом сил лишатся на первом же часу занятий. А то, что они лишатся сил обязательно, десятник нисколько не сомневался, с некоторым злорадством представляя и прокручивая в памяти самый сложнейший комплекс упражнений. Следующие дня три прошли в жесточайших и сложнейших тренировках. Разошедшийся Кашет низу никому спуску не давал и так гонял вверенный ему личный состав, что многие пожалели о своем распределении. Начальство тоже отметило необычайную активность и высокий уровень обучения. Даже Куцерманг оставил в стороне свою неприязнь и поглядывал на молодого десятника со всевозрастающим уважением. За это же время под командование невменяемого попало еще 9 человек пополнения. 4 Эльмитолана, набранных в рекрутских центрах, и 5 обычных воинов. Последние оказались агианами и прибыли из своего царства большим, но отлично вымуштрованным отрядом. По рассказам, Они у себя считались чем-то наподобие самого элитного и сильного отряда, подчиняющегося лишь непосредственно царю. Судя по тому, что почти в каждый десяток добавили от 2 до 5 этих свирепых и злобных головорезов, командование лишний раз сделало попытку держать любого наемника под прицелом нескольких наблюдателей одновременно. Уж слишком оги пользовались у Колобов большим доверием и в свободное время каждый день спешили в здание штаба с докладами, доносами и подробными отчетами. Помимо этого возникало обоснованное подозрение, что такое усиление рядов полка обусловлено приближением основного события, того самого таинственного и далекого похода, для которого, собственно, и сформировали полк из людей. При таких обстоятельствах выполнение основного задания становилось все более проблематичным, и не только из-за ограниченности во времени. Не досыпая ночами, Кремон осмотрел и нащупал в столице Колобов до 40 самых таинственных и невероятно охраняемых мест, но до сих пор даже примерно не мог предположить более конкретное местонахождение трактата установки. Надо было предпринимать что-то экстраординарное, или срочно привлечь на свою сторону уникального ксамосебейта. Для этого Кремон всеми доступными и недоступными средствами постарался выяснить и раскрыть все самые слабые стороны подчиненного ему мага. Как ни странно, ксамостерпел пока все тяготы воинской службы с завидной выдержкой. Видимо, его очень мобилизовало то существенное внимание, которое оказывала Золономецц. В ее присутствии он старался выглядеть бравым и веселым наемником, который не имеет ни слабости, ни сомнений духа, хоть и позволял себе иногда ворчание за спиной десятника, а то и открытое напоминание о своих исключительных по контракту правах, но это уже делал лишь наедине с командиром, да и то в комнатах, где их не могли подсмотреть или подслушать. Самым главным, сжигающим всю душу Бейта пороком, являлась жадность. Жадность буквально патологическая и всеобъемлющая. Сказывалась она даже в таких мелочах, как бережное отношение к выданной казенной форме или собиранию ненужного и бросового барахла. Из-за этого его личная комната с каждым днем захламлялась все больше и больше и в скором времени грозила превратиться в лавку старьевщика. Когда же он первый раз присоединился к наемникам в увольнении, то не потратил даже одной медной монетки на выпивку или покупку чего-то особенного, а просто отделился от компании и отправился в одиночку гулять по столице. Хоть при этом с мучительным сожалением посмотрел на прижимающуюся к десятнику Золономецц. Маршрут его прогулки очень скоро стал известен Кремону. Бейт с маниакальной ностальгией прогуливался возле королевской сокровищницы. Судя по нездоровому от недосыпания цвету лица, Ксамос побывал в сокровищнице отделенным сознанием неоднократно, и если бы имел возможность, давно бы ее обокрал до последнего драгоценного камешка. Скорее всего, Колобы тоже прекрасно осознавали порочные стремления своего привилегированного наемника и приняли надлежащие меры безопасности, да и похитить что-либо из такого места было немыслимо. Но ведь Ксамос мог, а скорее всего и планировал отыскать нечто грандиозное непосредственно в самом большом походе. При его уникальном таланте он явно вознамерился сорвать не просто огромный куш, а самый большой, какой только можно вообразить, и уже с таким огромным состоянием превратиться если не в короля, то уж в князя или барона, как минимум. Скорее всего, именно поэтому он решил вступить в полк наемников, который курировался и набирался Колобами, а то и прощупать самих Колобов на предмет их таинственного и чуть ли не легендарного в последнее время богатства. И вот это всепобеждающее в натуре стремление к наживе и надо было использовать как можно быстрее. Естественно, невменяемый использовал и все остальные возможности для своего скорейшего освоения на местности и усиления своего потенциала как резидента-разведчика. Для этого он первым делом изучил близлежащее к замку пространство и дал сигнал маяком спину. Делал он это время от времени, когда устраивал короткий отдых своему десятку в близлежащих горных ущельях, прямо на открытых скалистых склонах или в глубоких и разветвленных нежилых пещерах, коих в Ледонии было просто неисчислимое множество. По предварительной договоренности, дружественный Балар уже должен был пересечь к этому времени Сарфитовые долины, царство Огов и находиться где-то в районе вулканов Кихона. О том, что с разумным растением может что-то случиться в пути, Кремон старался не думать, убеждая себя, что с таким опытным путешественником, как Спин, ничего не произойдет смертельного. А уж какие молодой колдун возлагал надежды на те предметы, оружие и артефакты, которые мог доставить летающий помощник. Но пока оставалось только ждать, высматривать и вербовать. И вербовать так осторожно и продуманно, чтобы и самому не угодить к своим работодателям на стол в виде жаркого. Во-первых, Кремон долго выбирал место, в котором он мог бы сказать то самое главное, на что Ксамас мог бы клюнуть. И выбор места обуславливался не только жестким и мощным контуром против отделенного сознания, но и невозможностью банального прямого подслушивания. Во-вторых, на тот случай, если Бейт доложит командованию лично о разговоре, надо было приготовить несколько правдоподобных объяснений, начиная от нехитрой провокации и кончая простой человеческой ненавистью и элементарной невосприимчивостью. Тем более, что в самом главном секрете начальство до сих пор не признавалось десятнику, а он, как небольшой, но все-таки командир, имел право самолично проводить любые надуманные им же проверки лояльности своих подчиненных. Хуже будет, если Ксамас поведет двойную игру и впоследствии Кашаданизу поймают на горячем. Вот тогда возможен полный провал. Но делать нечего. Рискнуть придется в любом случае. Да и то не факт, что даже с помощью уникального дара Бейта удастся найти искомое в этих гигантских и запутанных переходах, тоннелях, пещерах и разломах. Первый пробный шаг был сделан в заранее тщательно обследованном месте. Кашаданизу встретился с Ксамасом Бейтом совершенно якобы случайно, припер к стене и заговорил быстро и решительно. «Самому мне не справиться, ты мне нужен для большого дела. Суть в том, что колобы имеют книгу «Артефакт», в которой указаны места доисторических захоронений драгоценных камней, невероятной, немыслимой ценности. Два таких захоронения они уже отыскали и теперь стали самым богатым государством в мире. Но есть еще 8 таких мест. Без прямой агрессии колобы там не смогут спокойно покопаться, а людям они не особо доверяют. Но если мы с тобой будем знать эти места, то спокойно можем организовать самостоятельные экспедиции и стать королями. Не улыбайся, именно, королями. Самое главное, найти и похитить эту книгу и хотя бы выяснить местонахождение захоронений с драгоценностями. Потом мы с тобой без труда доведем дело до конца. Бейт перебил скороговорку вполне логичным вопросом. А почему именно я? Мне известно о твоем даре. Откуда? Совершенно случайно я прогуливался со знанием перед твоим прибытием и подслушал, как об уникальном даре переговаривались между собой сотники. Но ты ведь просто можешь меня провоцировать. Нет смысла. Да ты и сам все увидишь в этой книге. Ха. Но ведь тогда я и сам могу отыскать сокровища. Может, и так, но я знаю о другой книге, которую уже хорошо изучил. Там описаны все те ловушки, без знания о которых ты погубишь тысячи людей, но так и не достигнешь цели. Заманчиво. И учти, времени у нас мало. Скоро поход, и мы можем бессмысленно погибнуть, так и не воспользовавшись своими знаниями о самых великих сокровищницах этого мира. Тщательно обдумай мое предложение и дай знать при следующей встрече. Тогда я тебе сразу сообщу координаты тех мест, которые надо будет проверить в первую очередь. А если я... Бейт явно намекал на другое развитие событий, но Кремон не дал ему договорить, перебил, покачивая с иронией головой. «Не разочаровывай меня в твоих умственных способностях. Каким бы ты ни был уникумом, другого такого шанса стать независимым и купить целое королевство у тебя не будет никогда в жизни. Да и сам понимаешь, оставлять в живых такого Эльмитолана, как ты, непозволительная роскошь для любого правителя. Твоя смерть лучше всего предотвратит риск использования твоего таланта. Я и так удивляюсь, как ты дожил до 40-летнего возраста. Колобы тебя хотят использовать для чего-то экстраординарного, и потом ты им будешь не нужен. Уж это ты понимаешь?» Ксамас тяжело вздохнул, немного затравленно оглянулся по сторонам и признался. «Догадываюсь. Когда меня раскрыли, то уже и с жизнью прощался и был очень удивлен предложением контракта. Значит, я в тебе не ошибся. Подумай и дай мне ответ в течение завтрашнего». Но Бейт перебил Кашада и решительно произнес. «Я согласен. Конечно, это еще не было окончательной победой, но внутренне невменяемый возликовал. Он настраивался на долгие и продолжительные уговоры. Тогда слушай, быстро перечисли 5 мест, которые надо проверить в первую очередь. Книга должна выглядеть как большой старинный фолиант со стальной обложкой. На ней разными языками написано только одно слово – установки. Если кто-то с ней будет работать или перечитывать, постарайся сразу же запомнить нужные нам координаты. Тогда не придется похищать этот артефакт. На самом деле Кремон знал, что текст зашифрованный до сих пор не читаем даже колобами, но в начальном этапе самым важным считалось найти установки, а уж потом думать о похищении трактата. Только к самому Бейту об этом знать не обязательно. Пока. Завербованный Эльмитолан согласно кивнул головой, но тут же неожиданно добавил. «Но у меня есть одно условие. Говори какое, уступи мне Минсалонику». Странно. Когда ты станешь всесилен, таких у тебя будут тысячи, само собой, но мне хочется уже, нет проблем, не имею ничего против, если ты деликатно уговоришь ее перейти жить в твою комнату. Правда, конечно, мне хватит терпения дождаться сотен новых, более ласковых прелестниц. Бит нервно облизнул дрожащие губы. Мне кажется, она будет согласна перейти ко мне, старайся, но и помогать я тебе не стану. Помимо этого, для всех остальных мы должны оставаться чуть ли не врагами. Понял, логично, а твои ухаживания за Минсаланика и моя показная ревность лишь укрепит окружающих в истинности наших отношений. Договорились, тогда до следующей встречи. Если ничего не найдешь, то я тебе предоставлю новые координаты. Все, расходимся. И оба заговорщика устремились к противоположным выходам. Две ночи Ксамос просматривал подозрительные места, но так искомой книги и не обнаружил. Хотя и высмотрел массу чего интересного. Вот только Кашет старался укрепить временного союзника в мысли, что ценнее трактата ничего нет. И россказни об увиденных сокровищах или сбережениях знати перебивал в самом начале. Это сущая мелочь. Не стоит нам на нее даже отвлекаться. И давал новые координаты в других районах Кихона. Днем же Бейт прилагал все усилия для соблазнения так запавшей ему в душу Минсаланики. Причем делал это довольно умело, ненавязчиво и тонко чувствуя ту грань, переходить которую не следовало в любом случае. Пока Зелана воспринимала его как свойского парня, который не замахивается на интимную близость, а лишь покорно ловит благосклонные взгляды обожаемой и вожделенной женщины, и прекрасно при этом понимает, что ему ничего и никогда не светит. Это да юношеская, наивная внешность позволяли прожженному ловеласу постепенно сближаться с красавицей как друзья-приятели. В противном случае Минсаланика давно бы ему нанесла увечья или сотворила чего и похуже. Помимо того, Зелане нравилось вызывать у Кашеда низу весьма заметные в последнее время вспышки ревности, которые выливались с его стороны лишь в дополнительную ненависть к Бейту да излишние дисциплинарные кары в его сторону. Пока еще ни разу десятник не упрекнул свою сожительницу в излишнем флирте открыто, тем самым отстаивая и свою свободу и право на любые фривольные отношения. На третью ночь весь полк снялся по тревоге и конным строем спешно передислоцировался за ближайший в северном направлении перевал, и там принял участие в крупных войсковых маневрах. Как ни печально было такое отторжение от поисковой деятельности в столице, пришлось смириться и держать глаза широко открытыми в новой обстановке. Кремон невменяемый впервые увидел элитные военные соединения колобов, да в таком количестве, что ему дурно стало. Лишь по приблизительным подсчетам в дивизии тотального опустошения, то, как называли свои отборные силы сами колобы, наличествовало около 3000 бойцов, и, что самое страшное, все они были эльмитоланами. О такой невероятной мощи не подозревала ни одна разведка мира. А если предположить, что Ледония имеет еще и другие войсковые соединения, то становились понятны справедливые опасения сарфитов и тагов в том, что им самим не справиться с колобами в открытом военном конфликте. Энарми, конечно же, будет легче противостоять такой организованной армии, ресурсы страны считались воистину неограниченными. Но вот необъятные размеры королевства не позволяли сосредоточить в одном месте нужное для защиты количество магов и воинов. Вернее, подобное сосредоточение было весьма проблематичным, а войско колобов по скорости передвижения нисколько не уступало самой лучшей и выносливой кавалерии. А в многодневном походе двух армий черные цилиндры без труда могли оторваться от преследователей. Сами маневры проходили так четко, слаженно и оперативно, что у всех людей возникло невольное уважение к командованию ПТО. Даже бывалые и много видевшие сотники озадаченно крутили головами и не всегда успевали захлопывать отвисающие челюсти. А уж когда увидели Литанры и всесокрушающие последствия их выстрелов, то вообще долго чесали свои затылки. Как заметил Кремон, колобы заряды берегли и использовали их с понятной скаридностью, с двойным умыслом проводя показательные стрельбы лишь в пределах видимости людей. Наверняка пытались продемонстрировать свою силу и показать наличие древнейшего и невероятного оружия. По всем подсчетам и наблюдениям, литанов то насчитывалось не больше 30, и орудовали ими лишь офицеры. Конечно, во всей Ледонии наверняка еще существовало это древнейшее оружие. Раз уж его выдали даже спецотряду, идущему в глубокий рейд на территорию Энарми, то наверняка им располагают в пограничных войсках и в личной гвардии короля. А возможно, где-то в арсеналах Кихона припрятано еще энное количество как самих артефактов, так и зарядов к ним. Последняя мысль весьма заинтересовала невменяемого, и когда во время одних из стрельб рядом оказался Ксамазбейт, его десятник завистливо и многозначительно протянул: «Вот это, силища! С таким оружием можно и завоевать, и охранять любое королевство. Хорошо бы и себе найти нечто подобное». Могло показаться, что Ксамас вообще не обратил внимания на слова Кашеда, но еле заметный кивок головы подтвердил осознание того факта, что наличие даже нескольких литанр в арсенале будущих королей будет весьма существенным подспорьем в любых начинаниях. Уж теперь, если Бейт в своих поисках натолкнется на знакомые блестящие трубки или пластинки с зарядами, он обязательно оповестит об их местонахождении своего союзника. Еще за одной деталью совместных учений Кремон невменяемый наблюдал с самым пристальным вниманием. Его небезосновательно интересовало, умеют ли колобы создавать структуру отката, могут ли они использовать сами, а в худшем варианте и рассмотреть подобную структуру в магическом арсенале другого колдуна, ведь у них подобное вооружение давно в обиходе и уж за многие годы кто-либо да мог додуматься о невероятно эффективной защите от всеразрушающих зарядов. Но сколько Кремон не присматривался к учениям и сколько не прислушивался к восхищенным пересказам других наемников, умение создавать структуру отката у колобов он не обнаружил. Может, они держат подобное в секрете, или просто в данный момент у них ничего подобного не запланировано, могло быть все, что угодно. Но на виду у людей вымуштрованные черные цилиндры лишь показательно штурмовали невероятно прочные и высокие стены, разрушая их издали с четверенными залпами, расширяя щель с близкого расстояния одиночными выстрелами и уже собственной магией на полной скорости проламывая наспех установленные заграждения из стволов деревьев, имитирующих людей. Полк наемников при этом выполнял различные поставленные перед ним задачи, от зачистки завоеванной территории до отвлекающей атаки с другого направления. Командование дивизии добивалось от людей полной слаженности в действиях и немедленной реакции на приказы во время боя, ведь сами колобы общались между собой сразу на нескольких, недоступных человеческим рецепторам уровнях, а для наемников приходилось придумывать и утверждать специальные, далеко идущие звуковые сигналы. Чаще всего наемников использовали для покорения особо крутых склонов, в дальней разведке и для особо ювелирной работы с хрупкими артефактами. Ведь колобы из-за своего строения не могли взойти на крутой или скользкий склон без помощи магии, не могли включить те несколько странных и загадочных приборов, о назначении которых приходилось лишь догадываться. Да и то допускались к загадочным механизмам лишь наемники, занимающие должность не ниже сотника. А как хотелось Кремону более досконально определить природу странных приспособлений, но приходилось скрупулезно выполнять приказы сверху да беспрестанно держать в ежовых рукавицах своих подчиненных. Вполне естественно, что в полевой обстановке уклад жизни наемников значительно изменился. Об отдельных комнатах и думать не приходилось. Спали в продуваемых и плохо отапливаемых палатках на холодных и отсыревших матрасах, да и то максимум по нескольку часов. О какой-то интимной близости не могло быть и речи. Женщины, по вполне понятным причинам, спали все вместе и отдельно от мужчин. Но Зелана использовала любой повод и малейшую возможность, чтобы оказаться рядом с Кашадом, а в столовой всегда старалась незаметно перебросить часть своей порции в миску своего любовника. Хотя нельзя сказать, что на учениях кормили плохо или не давали добавки. Просто иногда не хватало времени сходить лишний раз к котлам полковой кухни. Вначале Кремон не слишком обращал на такие мелочи внимание, просто внутренне снисходительно улыбался. Но к концу маневров его взгляд уже машинально отыскивал Минсаланику в любой толпе и любой ситуации. И когда замечал, что с ней все в порядке, уже более спокойно продолжал исполнять свои обязанности командира. Мало того, он все чаще и чаще ловил себя на мысли, что постоянно представляет тот момент, когда они вернутся в замок, примут душ и надолго закроются в своей комнатке. И совершенно непроизвольно в период таких мыслей на лицо наползала блаженная и мечтательная улыбка. Ужаса от осознания своих действий не было, только легкое удивление. Неужели он так соскучился по женской ласке? Если да, то что делать? Как выйти из создавшихся отношений? Ведь так и привыкнуть можно, а потом попробуй избавься от привычных любовных забав и умелых возбуждающих действий Минсаланики. Придется сразу после возвращения наведаться с ребятами в первом же увольнении в далекий городок к Агианкам. Уж там наверняка найдутся женщины не хуже телом и умением. Да и побывавшие в тех увеселительных домах наемники брызгали слюной от одних только воспоминаний. Продумано, значит, наполовину сделано. Осталось лишь дождаться окончания маневров. Но все равно приятно вдруг почувствовать прижавшееся сзади или сбоку знакомое и упругое тело. Пусть даже на короткий и совершенно неуместный момент. Вот только наведаться к агианкам так и не довелось. В первые две ночи полку увольнительных не дали, а потом пришлось резко увеличить время ночных прогулок отделенным сознанием. И даже от ночной пьянки чуть ли не всем полком при выходе в город пришлось хитро и изворотливо самоустраняться. Причины для этого было две. В первую же ночь Ксамос обнаружил в одном из невероятно охраняемых мест не что иное, как магическую сферу. Видимо, маг с уникальным даром тоже был наслышан легенд о самом знаменитом артефакте и опознал предмет без особого труда. И так это событие его взволновало, что он и не подумал скрыть от Кремона такое известие, и сразу сжато выпалил все подробности увиденного при первой возможности. Глаза у Кашада Низу тоже запылали возбуждением и жадностью, но уже через минуту он остыл и задал логический вопрос: «А что мы с ней будем делать?» «Как что?» – воскликнул заикающийся Ксамос. «Да любое государство усиливает свой потенциал с помощью сферы многократно. Вначале надо еще заиметь это самое любое государство», нравоучительно произнес десятник, и лишь потом наращивать его мощь, и то делать это на протяжении нескольких десятков лет. Да, ты прав, скривился Бейт, но если бы все-таки удалось, конечно, осмотрю это место и я со всех сторон, вдруг что и получится. А на следующую ночь им повезло еще с одной находкой, опять-таки в неприступном месте, на большой глубине под лабиринтами города. Ксамос отыскал солидный арсенал с литанрами и зарядами к ним. Это было уже нечто более существенное. Вернее, подобное оружие можно было использовать чуть ли не сразу. Оставалось лишь добраться до него, похитить и незаметно покинуть территорию Ледонии. Что легче было сказать, чем сделать. После короткого, но чрезвычайно жаркого спора заговорщики опять-таки пришли к общему мнению, что обворовать арсенал – дело весьма проблематичное и хлопотное. Лучше уж все-таки разыскать трактат установки, и уже с ним возможность вырваться из королевства Колобов будет наиболее оптимальной. Поэтому невменяемый категорически настоял на том, чтобы Бейт больше ни на что не отвлекался и просматривал все намеченные и закрытые охранными периметрами помещения как можно быстрее, вполне справедливо подметив: еще один, максимум два таких маневра, и наш полк наверняка швырнут в какое-то жерло событий. Скорее всего, с кислым видом согласился Ксамос и пообещал: буду теперь искать только трактат, но учти, мест, тобой назначенных, мне остается лишь на одну ночь, так что приготовь список новых координат. Вот и пришлось Кремону вместо увольнительной вообще чуть ли не без сна остаться, и буквально в поте лица разыскивать новые подходящие помещения для просмотра. Помимо этого, хоть он утверждал в споре обратное, его очень заинтересовал арсенал с литанрами. Естественно, похитить хранимое оружие вряд ли получится, но почему бы не попытаться устроить элементарную диверсию, и хоть частично, но повредить смертельно опасное накопление. Только вот как это сделать? Пришлось полтора часа и вокруг арсенала потыкаться отделенным сознанием, высматривая все подходы, охранные системы и многоуровневые защиты, и некий сумасбродный план таки созрел в голове молодого колдуна. Вот только справиться с таким рискованным заданием самому было совершенно нереально. Пришлось отложить пока намечаемые действия до лучших времен. Очередная неделя прошла в усиленной муштре полка, непрекращающихся ночных поисках и все большим привыканием к податливому и невероятно прекрасному женскому телу. И опять-таки невыспавшийся десятник старался найти для себя логические оправдания. Правда, теперь они звучали несколько иначе. В глубине своей сущности Залана все-таки осталась вполне нормальным человеком, и все чаще из-под облика безжалостной и кровавой убийцы проглядывает испуганное, но доверчивое личико маленькой девочки. Да и что она видела в жизни, кроме ненависти, злобы и крови? Так пусть хоть на некоторое время очистится душой возле порядочного человека, а ее многострадальное тело познает хоть небольшие крохи действительно чувственных ласк и наслаждений. И, может, в далеком будущем она станет жить вполне нормальной жизнью. Почему бы и нет, ведь любые мечты иногда исполняются. А, кстати, о чем мечтает она, и почему я об этом не знаю? Эти мысли у Кремона возникли как раз в начале их ночных ласк, и он еще успел остановиться перед пропастью страстного слияния, и задал прямой вопрос: «О чем ты мечтаешь больше всего в жизни?» Зелена попыталась отшутиться, хотя, может, и не шутила совершенно: «Выйти за тебя замуж и родить 50 детей». Мужчина в ее объятиях вздрогнул от представившейся ему картины и запричитал: «Кошмар, 50 одновременно орущих младенцев кого угодно тут же сведут в могилу. Не волнуйся, дорогой, я их буду рожать по одному в год и приносить к тебе лишь сытыми, веселыми и игривыми. А если серьезно, то готова согласиться на 10, если ты не хочешь больше». «Ладно, с этим все понятно, о количестве всегда можно договориться по ходу совместной жизни. Но вот в наемнице ты с какой мечтой вербовалась? А ты уверен, что хочешь об этом знать?» «Совершенно уверен, но в таком случае ты возьмешь на себя огромную ответственность». «Я?» — фыркнул Кашет. «При чем здесь какая-то ответственность? Ты просто расскажи о своей мечте, и все». «Хорошо, раз ты настаиваешь». Зелена явно включила ночное зрение и теперь пристально рассматривала лицо своего любовника. «Но еще раз хочу тебя предупредить, моя мечта тебя коснется обязательно, и скорее всего, ты тоже возжелаешь участвовать в ее исполнении». «Вряд ли», — решил отшутиться Кремон. «Семейная жизнь меня совершенно не прельщает, увы. Моя мечта связана не со счастьем, а с большой кровью». Заметив, что парень затих, словно предчувствуя нечто плохое, Зелена продолжила: «К данной минуте я совершенно уверена, ты не такой, как все. Я о наемниках, и если бы я знала об этом с первой минуты нашего знакомства, никогда бы на тебя не бросилась, но теперь уже поздно. Я твоя полностью и навсегда. Скажешь мне «умри», я сделаю это безропотно. Скажешь совершить самое мерзкое и невозможное, и это я совершу, не задумываясь. Остальные мои домыслы по твоему поводу пусть пока остаются со мной. Мне их даже страшно высказывать вслух. Но самое главное, я уверена, ты всегда будешь бороться за справедливость до конца, и никогда не забудешь свои долги или обещания. Ты льстишь так, что мне становится страшно. Можешь шутить, сколько тебе будет угодно. Меня твоя маска не введет в заблуждение. Теперь слушай о моей мечте. В неприступной горной долине Минсалани есть одно место, о котором я тебе уже упоминала вскользь. Там построен город гладиаторов, рынки рабов и возведены многочисленные арены. Там постоянно, на потеху одичавшим зрителям, убивают, режут, насилуют и совершают самые мерзопакостные действия, которые может придумать и совершить человек. Там собралось такое скопище извращенных ублюдков, что грехов даже сотни колобов-людоедов не хватит, чтобы перекрыть грехи самого молодого из тех уродов. И вот моя мечта как раз и заключается в том, чтобы стереть это место с лица нашей планеты. После некоторого молчания Кремон выдавил из себя: «Похвальная мечта». И теперь, тут же откликнулась Зелена: «Ты тоже не позволишь такому гнойнику существовать на теле нашего мира. Хаем, вообще-то, начал, было, парень, но Минсаланика его экспансивно перебила. Хватит притворяться, побудь хоть раз самим собой. Ты ведь поможешь потом справиться с теми ублюдками, а если со мной что-то случится, то и сам прекрасно доведешь мою мечту до исполнения. Да что с тобой может случиться? Все, что угодно. Но мне теперь ничего не страшно. В случае моей смерти ты за меня отомстишь. И не только за меня. Там погибло и погибает ежегодно несколько тысяч детей, которых свозит со всего мира. Так уж и со всего, не веришь? Вот у вас, в южных княжествах, есть бездомные или беспризорные дети? Нет, их по закону задерживают и отправляют на принудительную учебу в специальные интернаты. А ты хоть раз в своей жизни видел такой интернат? Кремон на минуту задумался, перелопачивая накопившиеся в голове по этому вопросу сведения. Не припомню. Бесполезно вспоминать о том, чего не существует в природе. У нас в Минсалании тоже многие верят в специнтернаты или воинские подростковые училища. На самом деле детей со всего континента покупают и везут в ту самую долину смерти. Мы, все, кто там хоть раз побывал, так ее называем, и удалось оттуда вырваться лишь считанным единицам. Двое остались жить в столице, еще несколько человек разбрелись по всему свету. Но я и тебе дам координаты их местонахождения. Они готовятся к той самой мести, что и я, и только ждут сигнала к общему сбору. Странно, ведь колобы наверняка знают об этом. Ты ведь помнишь суть допроса под сонным покрывалом? Еще бы, но колобам глубоко плевать на наши внутренние разборки. Они даже знают о цели моего вступления в полк наемников. После окончания контракта подобрать себе отчаянную и сильную команду и уже с ней штурмовать долину смерти. Кашет непроизвольно погладил женское плечико и спросил: «А я тебе в первый же день показался самым сильным и отчаянным, вне конкуренции. Только я тогда не подозревала, что влюблюсь в тебя как последняя дурочка. По самое некуда. Вот только не надо так серьезно об этом говорить. Мы договаривались лишь греть время от времени друг другу спинку. Я ведь могу разозлиться и убежать в увольнительную к агианкам. Или ты вздумаешь возражать?» Тело Золаны напряглось, словно стальное, но произнесла она на удивление ровным голосом: «Нет, возражать не буду, только попрошу вернуться следующей ночью и погреть меня хотя бы через день». «Ну вот, совсем другое дело», — вздохнул Кремон с самодовольством и тут же опять провел рукой вдоль всего позвоночника Менсаланики, остановил ладонь на упругой попке и сразу почувствовал, как женское тело становится податливым, словно воск. «Но, раз уж я никуда не пошел, то давай все-таки погреем друг дружку». Еще несколько ночей прошло в лихорадочных поисках трактата установки. Невменяемый уж стал отчаиваться, когда удача неожиданно улыбнулась ему с совсем другой стороны. Однажды его вызвали в штаб, непосредственно к полковнику, и рядом с тем находился совершенно незнакомый коллаб весьма преклонного возраста. Распознавать черные цилиндры было весьма нелегко, но Кремон с каждым днем все больше и больше улавливал невидимые на первый взгляд различия, и теперь ему даже не приходилось маркировать всех значительных командиров. Он их отличал лишь по внешнему виду, но старика отмаркировал чисто автоматически сразу после доклада.